Друзья, всем привет! Это «Обратная сторона ЦИПСы», очередной выпуск. К сожалению, снова без админа. Вот. Ну ничего, пусть поправляется, отдыхает. Так, по боевой обстановке особых перемен нет. На Авдеевке продолжаем двигаться. О том, что Террикон наш, по-моему, я вчера говорил. Противник на Авдеевское направление начинает перебрасывать резервы, при этом с других участков, в том числе с Запорожского направления. Там некоторые подразделения, в том числе давно известные после наступления 47-й бригады, механизированной ВСУ, и с других направлений также. Вот. Поэтому плюс поступила информация от местных о том, что началась эвакуация местных жителей, оставшихся из Авдеевки. Хотя там очень мало кто остался, но вот там приказ на эвакуацию. Посмотрим, хотят они, может быть, хотят сдать город, или просто рассматривают вариант, что в ближайшее время наступит кирдык этой группировки, которая удерживает Авдеевку. Посмотрим. Отдельно хочу сказать, что на других участках у нас также есть некоторые успехи. Повторюсь, на Купинском направлении там подразделения, к примеру, 117-й бригады теробороны ВСУ практически, ну, короче, бригада практически полностью уничтожена. То есть потери противника очень существенны. И повторюсь, там сегодня снова украинские ресурсы пишут о каких-то своих успехах, и в том числе на Авдеевском направлении. Несмотря на, к сожалению, созданный вакуум в информационном поле по этому поводу, да, и отсутствие контента, не нужно ходить на украинские ресурсы. Какими бы вы ни были просвещенными, ну, психика у всех практически одинаковая, и смотреть тот контент, который предлагает противник, это просто взять и себя деморализовать. Да? Несмотря на то, что этот контент мог быть из других локаций и из других периодов. Хорошо, что сегодня по телеграм-каналам разошлось видео, где наш флаг реет на вершине этого Террикона, да, Авдеевского, который находится на севере Авдеевки. Это плюс. Слава богу, хоть такой контент начал появляться. Вот. Дальше, я думаю, что с других направлений будет в ближайшее время много хороших новостей. Поэтому не отчаивайтесь, верьте в наших бойцов. Вот. Все будет хорошо. Хотел бы коснуться еще такой темы. Многие просят прокомментировать по поводу сноса памятника погибшим бойцам 55-й армии в годы Великой Отечественной войны, которые защищали Ленинград, блокадный Ленинград, и погибли в период 41-42 годы. Там такая дискуссия разгорелась в интернете о том, что правильно снесли, неправильно снесли, что не снесли, а на 500 метров отодвинули. Но выскажу свое мнение. Если есть памятник в этом месте, где братская могила, где захоронение наших красноармейцев, его трогать нельзя. Кто-то говорит, что он там незаконно был установлен. У нас в стране все на 100% по закону. И вот тут вот единственная история с памятником выходит за рамки закона. А так все нормально. Но мне кажется, есть некоторые нюансы, да? Поэтому, касаться того, что что-то где-то было установлено не по закону, ребята погибли, ребята там похоронены. В те времена этот памятник был установлен. И кто там что-то успел оформить, не успел. Не было тогда еще реестра памятников. Это вообще никого не должно касаться. Там похоронены красноармейцы, погибшие за Ленинград. И они достойны того, чтобы там памятник был. При этом на памятнике там и было написано, что это погибшим бойцам 55-й армии в годы с 1941 по 1942 год, которые обороняли Ленинград. Перенос памятника на 500 метров, или на 100, или на 20 метров с братской могилы, это снос памятника. перенос, да? Ну какая разница, вы на 500 метров или увезете за 1000 километров? Это неправильно. Поэтому я думаю, что я очень надеюсь, что компетентные органы и местные власти в этом вопросе разберутся и примут правильное законное решение. И в первую очередь, наверное, справедливое решение по этому поводу. То, что там была аргументация, что он там был, ну, недостаточно облагорожена территория была, что кто-то из местных жителей не знал, что это за памятник. Это тоже не проблема этого памятника и не проблемы памяти этих бойцов, которые там похоронены, и в честь которых был возведен этот памятник. Это проблемы местных властей, которые допустили то, что кто-то не знает, что это за памятник, которые допустили то, что там место было недостаточно облагорожено и тому подобное. Поэтому я думаю, здесь вообще как бы не о чем даже спорить. Просто а те, кто пытаются поддержать снос или переустановку, да, перенос этого памятника на другое место, ну, мне кажется, люди или, ну, недостаточно компетентные или заинтересованные. То есть все. Поэтому здесь как бы, ну, по крайней мере, из той истории, которая вот есть в сети, да, потому что может быть, если окажется, что на самом деле этот памятник стоял где-то в другом месте, потом 3 года назад его перенесли в это место и решили вернуть на старое место, ну, мало ли, теоретически пофантазируем, да, чтобы не быть голословными. Поэтому, я думаю, здесь как бы с этой ситуацией понятно. И неважно, когда погибли наши бойцы, это было 80 лет назад или это было 180 лет назад, это неважно. Они, благодаря нашим героям, нашим предкам, нам досталась самая большая страна в мире, богатейшая и с богатейшей культурой и историей. Поэтому каждый, кто не понимает важность подобного, особенно во времена, когда идет война, как наши бойцы сейчас на фронте, понимая, что к их предкам, к их боевым товарищам по работе, да, чтобы, может, кому-то было понятней, вот так вот относятся. Вот что им думать? Они же тоже понимают, что, ну, к нам как бы такое же будут отношения. Если всем плевать на погибших тогда, то почему не будет плевать на погибших сейчас? Поэтому здесь таких, ну, споров быть не должно. Ладно, сейчас немножечко скажу вам кое-что может быть интересное. Я постараюсь кратко изложить свои мысли. Я думаю, это важно. Смотрите, мы живем в период информационных технологий. То есть информационные технологии позволяют нам ускорять наши процессы, ускорять нашу жизнь, да, делать нашу жизнь более комфортной. Но мы, в свою очередь, расплачиваемся безопасностью. То есть, что все наши данные, все наши привычки, все наши интересы, они так или иначе оцифрованы. То есть они так или иначе, может, кто-то заметил, да, что вбиваешь в поисковике купить наушники, покупаешь себе наушники, а тебе потом еще месяц реклама приходит, предлагают наушники, да? Ну, это так, это самый простой пример. То есть вот эти все моменты, они мы себя давно уже оцифровали, грубо говоря, да? И свои привычки, свои мысли, свои желания и мечты. И, скажем так, те, кому интересно знать наши стремления, наши желания, они будут знать. И вот таким образом, в том числе, наши элиты проводят срез общественного мнения не только соцопросами на улице, а еще изучением интернет-пространства, цифрового пространства в целом, да? То есть, к примеру, представим, какая-то страна есть, там Авалон, страна Авалон, к примеру, 100 миллионов населения, страна Авалон, 100 миллионов населения, Авалон ведет войну с Амбером. И вот какие-то происходят процессы, вот элиты Авалона хотят знать, чего хочет народ. Из населения Авалона только 2,5 миллиона жителей интересуются темой войны. Всем остальным, ну, как бы плевать. Да, то есть эти 2,5 миллиона, они каждый день новости смотрят, то есть они вовлечены в тему войны так или иначе. Еще там пару миллионов, какие-то другие проблемы, которые у Авалона существуют. Остальные интересуются только, не знаю, там, спорт, порнуха, что пожрать. Вот. И когда проводится срез мнения, да, то есть смотрят, и вот элиты такие, чего желает наш народ? Наш народ желает пожрать и там порнуху. Все. То есть основная масса как бы оставляя свои как бы следы своих интересов в цифровом поле, показывает элитам свои устремления. Когда есть какие-то сложности там в обществе, да, которые вот мы с вами видим, почему я говорю про вас, потому что ну, вы смотрите, вы подписаны на нас, значит, вы вовлечены, вы как раз относитесь к тому небольшому проценту жителей страны, которые вовлеченные, да. И вот для вас некоторые происходящие в обществе события, они вызывают раздражение, вызывают вопросы, а почему нет реакции, а почему вот такая реакция, почему наши дипломаты вот так говорят, а почему они вот так говорят, да, почему так все слабо, такая слабая позиция, почему вот много-много почему, да. А потому что они смотрят, они же смотрят на всех людей, ну, на всю численность жителей. И смотрят, что вот есть там, которым интересен этот вопрос. А вот в основном, в принципе, пофиг. Им вот порнуха и еда. И все. И, естественно, вот на то количество населения, на их пожелания и так далее, внимание обращается нечасто. Вот чтобы просто было понятно. Я просто, почему я это рассказываю? Многим покажутся это очевидные вещи, ну, очевидными, да, потому что это зачастую так работает. И даже вот тот процент вовлеченный, он также может своими запросами, опять же, в том числе в интернете, доставка еды, доставка книг, еще что-то, оставлять свои цифровые пожелания и мечты, скажем, оцифровывать и показывать свои настоящие устремления. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали, чтобы вы не удивлялись, почему иногда так, а не иначе. Почему у нас вот есть вот такие вот вопросы, а почему, блин, да когда же, вот что же происходит? А ничего не происходит. Просто когда вы будете это понимать, вы не так болезненно будете воспринимать происходящее, да? Почему до сих пор FPV-дронами не занимаются на государственном уровне? Почему наших кулибинов не подтянули, да, в это движение? Почему еще что-то? И много почему. Вам будет понятно. Потому что большинству, как бы, да. И вот наша задача, ну, может быть, каждому из нас, кто вовлечен в процессы войны, кто понимает опасность для нашей страны, для нашего общества, наша задача, возможно, стать пророками для тех, кто нас окружает. То есть для наших родственников, для наших друзей, для наших соседей. Но не ходите не задалбывать людей там, вот ты знаешь, у нас там война, как бы, у нас вот там на работе она никак не можем там выбить ублюдков, как бы, и так далее. Или там вот там на Авдеевке у нас там все как-то так медленно, хотелось бы быстрее. Вот, ну, не задал, а просто аккуратно, находя слова, подбирая, что, чтобы люди, потому что большинство людей, они затурканы своими проблемами. Им вообще не до войны, у них своя война, у них вот есть семья, вот есть холодильник, вот есть работа. И вот это все надо совместить. Надо на работе хорошо работать, потом думать, чем заполнить холодильник, чтобы накормить семью, а еще есть машина, которую надо переобуть сейчас, да, там, может, масло. Им не до войны. И это, ну, нельзя требовать от общества, которое 30 лет воспитывали быть потребителями, да, в условиях дикого капитализма, стать резко патриотами, которые будут интересоваться и думать вообще о будущем страны, да, и думать вообще об обществе, о каких-то проблемах. Вот поэтому нужно проявлять снисхождение. И тем не менее нужно стараться доносить эту информацию. То есть не так, чтобы вы в комментариях пишете, да вот у меня на работе вообще никто не интересуется, только я. Но почему? Но придумайте, как людям доносить информацию. Просто обратите внимание, не просто нагрузить информацией, а обратите внимание, что все они в зоне риска. У нас война, и война очень серьезная, которая в том числе информационная война, да, и противник проводит на всей нашей территории информационно-силовые операции, и каждый ваш сотрудник, который не в теме, он может попасться вот под какую-то из информационно-силовых акций, как минимум. Или там на вербовку, или еще на что-то, да, да, на что угодно. Или просто оказаться в не том месте. А если бы он знал заранее, он бы, может быть, возле этой воинской части не курил или там не пытался дрон запустить, да. Вот, поэтому вот эти моменты, то есть вы должны понимать, каждый должен стать пророком для тех, кто вас окружает. Для того, чтобы вовлечь людей вот, проблематику, объяснить людям риски, опасность. И, ну, сделать это правильно. Повторюсь, не навязывать. Вот для того, чтобы аудитория тех, кто вовлечен в эти процессы, в эти проблемы, она увеличилась. И тогда вы увидите, что те проблемы, которые беспокоят вас, когда больший круг людей начнут также беспокоиться, то процессы начнут быстрее идти. Потому что, опять же, средств общественного мнения. Вот сейчас, к примеру, в России можно сказать, что вовлеченных людей вот в тему специальной военной операции, их примерно, ну там, до 5 миллионов, да, которые активно вот интересуются этой темой, переживают и тому подобное. Вот. Это вполне можно посмотреть даже по телеграм-каналам, по подписчикам, да. Вот если есть топовые телеграм-каналы, которые ежедневно дают крутую информацию по теме войны, вот число их подписчиков. Ну, то есть сразу понимаешь, кто интересуется. Да, тут нужно давать там ссылки на то, что не все пользуются Телеграмом, кто-то ВКонтакте, кто-то в Одноклассниках, кто-то по телевизору получает информацию. Но плюс-минус цифра понятна. Вот. И тогда вот просто вот процессы становятся более ясны. Да? То есть получается своими покупками, своими запросами в поисковиках в интернете, своими предпочтениями мы голосуем. Ну, можно так сказать, да? То есть, кто-то ездит в Турцию, кто-то ездит в Европу до сих пор. Кто-то покупает до сих пор импортные вещи, хотя те страны пытаются нас убить, а мы их, как бы, их продукты финансируем, да? То есть, мы их финансируем. Ну, грубо говоря. Вот своими покупками, получается, мы вносим вклад в светлое или в темное будущее нашей страны, нашего общества. Вот если вы посмотрите на это вот через такую призму, то реакция на некоторые процессы, да, на некоторые заявления наших дипломатов, на некоторые процессы в целом в стране, почему вот есть же вот очевидные вещи, почему же вот там что-то не меняется, вот вам станет понятно. Потому что элиты смотрят, да всем пофиг, всех интересует пожрать, и зрелища какие-то, ну там, все, вот, вот вам пожрать, вот вам зрелище, все. А то, что там какой-то, каких-то несколько процентов озабочены каким-то вопросом, ну, на что это повлияет? Вот. Я надеюсь, что я доходчиво, правильно свою мысль выразил. Вот. И хотелось бы, будем заканчивать на хорошем, да, вот. Всегда пассионарная часть общества, она всегда доминирует и влияет на окружающих. Вот. Поэтому вполне себе эти процессы, они изменятся. То есть они, я имею в виду процессы ранее сказанные, да, то есть то, что кто-то не вовлечен, кому-то не интересно. Это все наладится. Просто каждый из нас может внести свой вклад, чтобы ускорить эти процессы, чтобы больше людей об этом думал. И хочу привести пример. Это вот с 2014 года наш враг Украина, да, у нас война на Донбассе с 2014 года. Там те же процессы, те же ошибки были. Просто смотришь на их государство, на то, что там происходило, и на их армию, и все остальное, на их действия. Там столько ошибок было. И у них было очень много времени, да, до начала специальной военной операции, 8 долгих лет на то, чтобы исправлять, выявлять и исправлять эти ошибки. Ну, поэтому это просто пример того, что у нас за счет масштабов более больших масштабов, у нас эти процессы будут намного быстрее. Они, в принципе, уже идут. Да? Вот, опять же, повторюсь, беспилотная авиация. Все, сейчас у нас просто все даже лучше, чем у противника во многом. То есть противник даже отмечает то, что у нас активизации FPV дронов намного активнее, мы применяем их, чем противник. Хотя они начали раньше. Они начали раньше работать с FPV дронами. Поэтому все будет хорошо. Вот. И повторюсь, берегите себя, берегите друг друга. Будьте вместе, помогайте друг другу, и все будет хорошо. И скоро, очень скоро будет много-много-много хороших новостей. Поэтому, друзья, не отчаивайтесь. Как бы кому не было тяжело, есть всегда кто-то, кому тяжелее. Вот. Ну, даст Бог, все нормально. Завтра услышимся, увидимся. А, хотел еще отдельно сказать, передать спасибо, да, там ребята до сих пор сбрасывают на методички. Вот я завтра поеду, заберу очередную партию. Я думаю, когда я уже военным передам, я вам покажу. И потом на следующей неделе еще. Вот, и вот хочу передать слова благодарности Максиму Александровичу из Сахалина и Вадиму Гуревичу. Большое спасибо, ребят, за поддержку, за то, что понимаете важность этой работы, и я думаю, что совместными усилиями мы все преодолеем, вот, и всех научим. Все будет хорошо. Все, друзья, до завтра.